Глава 45. Мэй. «Как она могла снова сбежать?» — кричала Габриэлла. Обливавшийся потом гвардеец, которого послали с докладом, дрожал, как осиновый лист. «Но мы получили полное имя и адрес, даже установили отца, а они не смогут прятаться долго». Габриэлла медленно кивнула. «Как ее зовут?» Мэй замерла. «Альма Фрэнк». «Что за дурацкое имя?» — сплюнула Габриэлла. Мэй слышала ее слова, будто они доносились за много километров от нее. Рука так сильно вцепилась в край письменного стола, что пальцы побелели. «Не может быть!» Эта мысль раньше приходила ей в голову. Конечно, приходила, но она гнала ее. Симон бы никогда такого не допустил. Они же договорились. Но стало очевидно, что она ошибалась. Симону и Альме угрожала смертельная опасность. Во всяком случае, она все еще нависала над ними. И эта девочка, которую Габриэлла считала главной угрозой государству, была ее дочерью. Текст читала Елена Дельвер.